Тем временем Эмиль договорился с министром внутренних дел Марокко о том, что евреям разрешат выехать за границу по коллективному паспорту, только не в Израиль, а в какую-нибудь другую страну. За каждую 1000 человек израильское правительство платило марокканскому 250 тысяч долларов. Все это делалось, разумеется, в полной тайне, чтобы левая оппозиция в Марокко ни о чем не пронюхала. Позднее нам удалось организовать полеты самолетами компании Air France из Касабланки в Ниццу. Из Ниццы же людей отправляли в Израиль рейсами Эляля. К 1963 году евреев в Марокко почти не осталось, и все участники операции вернулись домой, кроме меня. Мне пришлось на некоторое время задержаться в Париже, чтобы защитить диссертацию. В тот день, когда я вернулся в Израиль, в доме президента Залмана Шазара состоялась торжественная церемония, на которой мне, Эмилю, Юдит и всем другим нашим товарищам были вручены правительственные награды. К сожалению, церемония была тайной, так что я не смог пригласить на нее даже своих родителей и сестру. А сразу после торжества я отправился в кафе «Таамон» на свидание с твоей матерью. Она как раз сдавала тогда выпускные экзамены. Мы не виделись с ней целых 3 года, и до моего отъезда между нами, собственно, еще ничего серьезного не было. Кроме того, я слышал, что все это время у нее были другие мужчины. И все же, когда я приехал, она тут же согласилась возобновить наши отношения. Рювен вспомнил тот летний вечер, когда он шел по тихим улицам Рехавии и вдыхал пахнущий соснами сухой воздух. Ему было 26, в кармане у него лежала врученная президентом медаль. Он был доктором юриспруденции, только что защитившим диссертацию в Сорбонне. В Таамоне его ждала Эммануэла, и будущее казалось ему расстилавшейся перед ним красной ковровой дорожкой. Глаза у Рювена увлажнились, горлу подступил комок, и он почувствовал, как страшно тоскует по этому летнему дню, о котором в последнее время вспоминал все чаще. Он не знал, стоит ли рассказывать об этом сыну. Еще чего доброго посмеется над ним. Да и какое все это имеет отношение к фильму о Массаде? Рювен взглянул на часы. 7:35. Где же Афер? Впрочем, подумал он, даже если Афер сейчас и приедет, я все равно уже опоздал. Рювен точно помнил, что в субботу они договорились встретиться в 7:15, и именно здесь, возле станции Мира. Надо позвонить ему в машину. Он подошел к телефону, висевшему неподалеку, достал из бумажника телефонную карточку, вставил ее в щель аппарата и снял трубку. Но гудка не было. Телефон не работал. «И почему я не послушался Хаю?» — подумал он с горечью. «Почему не взял с собой ее мобильный?» Правда, к мобильным телефонам он привыкнуть так и не смог. Да и вообще любил передвигаться налегке, без лишних вещей. Обычно брал с собой в дорогу только бумажник, который клал в задний карман брюк, и картонную папку с документами, которую никогда не выпускал из рук. Но теперь из-за этой его нелюбви к мобильным телефонам ему придется снова перейти дорогу и вернуться к вокзалу, у входа в который он видел 2 оранжевых телефона-автомата. А вдруг Афер тем временем приедет, не увидит его на остановке и поедет дальше? Может быть, подождать еще несколько минут? В конце концов он решил подождать. Если до 7:45 не приедет, тогда перейду дорогу и позвоню. Он стоял неподалеку от тайландских рабочих и пристально вглядывался в поток машин, пытаясь различить белый Рено сына. Несколько машин белого цвета показались ему похожими, но Афера за рулем не было. На одном из зданий висел государственный герб — семисвечник и голубые оливковые ветви. «Интересно, — подумал Рювен, — этот герб всегда там висит, или его повесили в честь 50-летия Израиля, и просто забыли снять.